Бывает так, Мэтт, что дойдешь до края, и чтобы идти дальше, о прошлом надо забыть. Я вырос там, где небо подпирает трубы заводов, где ветер с Волги и вечно влажная погода. В семье, где мама учитель, а папа человек искусства, плюс брат, сестра, напряг не хуйственный. С деньгами вспоминаю мельком кромки хлеба. Были рады, а раньше ведь так не было. Жили когда-то ровно, спасибо за всю маме. Настроенная одна, отец где-то на Урале. Сука. Воспоминания кусками памяти неровными. Что осталось там, где детство оборвано, где юность бурная на лестничной площадке. На стенах оставляли теги, это не вернуть обратно, а первая любовь, о ней ни слова, она того не стоит. Утрачена, как и совесть, дописана повесть, окончена глава. В памяти останутся эти слова. Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со времени. Кого мы ждем и во что мы верим? Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со времени. Кого мы ждем и во что мы верим? Когда внезапно на него упускается дождь, и он все гонит по домам, как невидимый вождь. В этом случае я иду, делаю чай, потом на балкон и давай вспоминаем. О тех моментах, которые вряд ли забудешь, о тех случаях, о которых судишь. Зачем, почему, правильно? Была возможность, все исправил, на. А я все так же здесь, в этом городе. Мучу свое, делаю все правильно вроде. Те же контакты в телефоне и тот же голос. Еще рад тому, что не сидит волос. Спасибо Богу, что дает мне силы. Я не знаю понятия жизни красивой. Но вот чай закончился, пойду спать. А то еще мне рано завтра вставать. Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со времени. Кого мы ждем и во что мы верим? Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со времени. Кого мы ждем и во что мы верим? Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со временем. Кого мы ждем и во что мы верим? Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со временем. Кого мы ждем и во что мы верим? Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со временем. Кого мы ждем и во что мы верим? Воспоминания обрывками истерзанной памяти. Зачем хранили то, что убили сами? Воспоминания, как раны кровоточат со временем. Из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно. Это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели. Терпеть, когда нас донимает занудный босс. Терпеть кровь, пот и слезы. Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все.